Глава 13. В шашки Сухумов играл плохо. Сыграв с управляющим 4 партии и проиграв ему, Сухумов перед чаем отправился, как предписал доктор, гулять на дворе. Ночь была тихая, небо чистое. Кокетливо мигали звезды, ярко выделялось созвездие Большой Медведицы, вырисовывая фигуру кастрюли с ручкой. Управляющий сопровождал Сухумова. Опять залаял большой кудластый пес. Умолк и, завиляв хвостом, стал ласкаться. Как бы подражая ему, затявкал щенок и тоже выбежал откуда-то. Сухумов и управляющий ходили по двору. Сухумов жадно вбирал в себя свежий морозный воздух и смотрел на небо. Ночь-то как хороша! А какая красота на небе! И тишина! Ведь вот в Петербурге нет таких ночей. В нем, застроенном большими домами и освещенным электричеством, не видать звезд, — сказал он. Разве через Неву на острова поедешь? Ну и там, главным образом, видишь зарево от электрических фонарей. «Вы бывали в Петербурге, Сидор Сафроныч?» — спросил он управляющего. «Не трафилось. В Москве был, когда на военной службе состоял», — отвечал управляющий. «Проходили мы через Москву и ночевали в казармах у Красных Ворот где-то. А в Петербурге не трафилось. Судя по описаниям и рассказам, Петербург — одно великолепие». Почва, вода и воздух в нем очень испорчены, поэтому его можно сравнить с роскошным гробом. «Что вы!» — удивился управляющий. «Говорят, электричество так блещет, что на улицах читать можно». «Это-то верно, но очень гнилой, нездоровый город. Созвездие Медведицы-то как красиво!» — любовался Сухумов, продолжая смотреть на небо. «Вы знаете название звезд? Слыхал я, что и Львом зовут, и Тигром, и Скорпионом, и Псом, и Венерой. Но думаю, что все это язычество». «Отчего так? То есть как это?» «А так, что в звездах должны ангелы небесные жить, херувимы и шестикрылые серафимы, и живут, и взирают на нас. Звезда — это ангельский дом. А тут про зверей говорят. Тигр, крокодил, медведица. А Венера и Марс — прямо язычество, ведь это боги нечестивые. Да их и нет на свете, и не было. Все это обман». «Хм. А вы имеете понятие о звезде и ее величине?» — спросил Сухумов. «Самая малая из них в сотни раз больше нашей земли», — управляющий ответил не вдруг. «Хоть вы и господин наш, и барин ученый, и я должен вам верить, но верить этому не могу», — сказал он. «Позвольте, как это могли измерить? Как?» «Наука, ученые люди, астрономы. А как? Путем инструментов и исчислений». Сухумов, поняв миросозерцание управляющего, не стал больше разубеждать его в нем, да и управляющий переменил разговор. «Завтра с утра гору ледяную вот здесь строить вам начнем, а к вечеру она готова будет», — проговорил он. «К вечеру и саночки для вас приготовим». Затем они ходили по двору молча, пока Сухумов не сказал, что ему домой пора. Он стал звать управляющего чай пить и закусить, но тот отказывался, очевидно чувствуя не по себе эту компанию. Сухумов не настаивал, но сказал: «А уж в шашки прошу вас каждый день заходить ко мне играть. Все-таки это будет мне маленьким развлечением». «Слушаюсь, но вы плохо играете, обыгрывать мне вас совестно. Покойной ночи, кудрявых сновидений желаю вам», — поклонился управляющий. Они расстались. Войдя к себе в спальню, Сухумов сказал камердинеру: «Второй прибор можно убрать. Не захотел он ко мне зайти чаю напиться». Камердинер просиял. «Уразумел-таки». «Понял, что не компания», — пробормотал он. Сухумов покачал головой, улыбнулся, смотря на камердинера, и проговорил: «Ты, кажется, милый мой, ревнуешь меня к нему». «Что мне ревновать? Ревновать мне нечего, вы не дамский пол. Прикажете туфельки и халатик подать? Ну давай, давай, что уж с тобой делать? Не хочется мне раскисать-то в халате. В халате уж очень раскисаешь, а доктор велел бодриться, моцион делать. Ну а ты, Плеевкт, умеешь в шашки играть?» — спрашивал он камердинера, переодеваясь в халат. «Я-то? Да кто же в эту игру играть не умеет? Ну вот, стало быть, иногда я с тобой партию другую сыграю». «Что вы, барин?» — улыбнулся Плеевкт, насколько ему позволяла его сурово-строгая физиономия. «Мне-то уж, коль ми пач, не следует с вами играть». «Отчего?» «От того, что вы именитый барин, а я слуга, и ничего больше. Не подобает». Камердинер покрутил головой. «Сыграешь», — кивнул ему ласково Сухумов. «Прикажете, так само собой должен повиноваться, но ведь это даже смех в люди сказать барин со своим слугой в шашке». Сухумов налил себе жиденького чаю пополам с молоком, но ему не пилось. Полиевкт приготовлял ему постель и косился на него и на поставленную к чаю холодную закуску. «Ваше высокородие, Леонид Платоныч, скушайте хоть что-нибудь», — сказал он наконец. «А то ведь срам сказать, хоть бы окрупенились, ведь доктор велел гулять и кушать. Но если не хочется, ведь есть без аппетита вредно. Да уж пару яичек-то всегда можно, а здесь яйца свежие, у управляющего куры в тепле и под печкой круглый год на кухне несутся. Пару яиц я съем и молоком запью, но немного погодя. А покуда садись, и сыграем две партии в шашки». Сухумов поднялся и перешел к другому столу, где была шашечница. Полиевкт стоял смущенный. «Что вы, барин, да разве это можно? Садись, садись, отчего нельзя?» — торопил его Сухумов. «Уж если с барином в одной комнате будешь спать, то отчего же в шашки не играть? Спать я буду, Леонид Платоныч, для караула, так как вы больной человек во всем своем составе, чтобы подать что-нибудь, услужить. Спать для караула, а в шашки играть для развлечения. Садись». «Нет, я стоя-с. Вы сидеть изволите, а я стоя. Я не могу этого перед барином. Но если я тебе приказываю, ведь сам же ты говорил, что должен слушаться, садись». Полиевкт покраснел и отвечал: «Позвольте-с, но ведь вам все равно, если я стоя. Ведь для вас та же забава, а я и стоя могу». Сухумов не возражал. Были сыграны две партии в шашки, причем Полиевкт все время двигал шашки, стоя у стола. Играл он отлично и то и дело предостерегал барина, говоря: «Нет, так вам ходить нельзя, иначе я у вас съем три шашки и сейчас же стану в дамке на генеральский ход, и тогда вам крышка». «Зачем же ты это говоришь мне? Зачем предупреждаешь? Делай свое дело и играй как следует», — сердился Сухумов. «Обязан вам делать удовольствие, ведь вы изволили играть для удовольствия. Нет, и так ходить нельзя. Если вы так сходите, то я вас сейчас запру и запру в двух местах». «Запирай, запирай, я все-таки так пойду, как хотел», — упрямился Сухумов и проиграл. Выпив на ночь молока и съев два яйца, Сухумов спал ночь относительно спокойно, хоть и просыпался несколько раз. Во всю ночь в спальне его горела лампа малым огнем.